Лана хочет убить меня. Если вы хотите узнать, какая Лана из себя, то я бы описал ее так. Девушка со светло-русыми волосами в легком платье. Она танцует в падающих на нее цветах и изъясняется поэтичными метафорами. По крайней мере, на тот момент я знал ее именно такой. Аватарка с цветочным венком на лугу, 3-4 фотки и ее стихи, подражание Уолту Уитмену. Мы познакомились с ней на поэтическом онлайн-марафоне, а потом она скинула мне свой профиль на proza.ru, и мы начали переписываться. Она жила в Минске, вроде бы недалеко, но иногда и человек из соседнего подъезда дальше, чем Луна. Что ж, скажу честно, я думал, что люблю ее. Скажу больше, она была моей музой. «Я хочу умереть», — написала она мне. «Класс, знаешь, ты не одинока». «Да я не об этом, дурак!» Сложно сказать, был ли кто-нибудь ближе, чем она. Иногда чат, в котором мы сидели часами, рассказы и стихи, которыми делились, были более реальными, чем сама жизнь. Она приходила ко мне во сне, встречала приветствием в мессенджере, когда я просыпался. Иногда мы оставляли окна в зуме открытыми, когда делали домашку, обедали, спали. Это как раз и был настоящий параллельный мир. В этом я могу все потрогать — стол, стул, институт, метро, фалафель в вегетарианском кафе. Но оно все пресное. А в зуме живет Лана. Она меня понимает, она светится, она теплая и живая. Если мне было тяжело, я писал об этом ей. Она отвечала, когда было плохо, делилась мечтами. И да, мы говорили, что нужно будет встретиться, но я не предполагал тогда, что это случится так скоро, что именно смерть соединит нас, наша смерть. Впрочем, что тут удивляться? Я хочу умереть, знаешь, но не как все остальные. Это типа как? Она мне прислала эмодзи. Чувак, ты что? Типа ты умер, но жив, понимаешь? Типа как вампиры? Наверное, как вампиры, но суть в другом. Когда ты умер, ты уже никому ничего не должен, понимаешь? Вот тут и начинается настоящая жизнь. Ты только представь, школьные друзья, все эти дебилы, которые надоедают, или там даже родители, и они тебя похоронили, а ты типа живой и выбираешь сам, как тебе быть, жить. It sounds totally crazy. Yes, that's what I love about it. Это была наша с ней фишка. Тест реальности по WTF-методу. В твоей задумке или идее должно быть то, к чему можно задать вопрос в духе «What the fuck is it?». Как, к примеру, на снимке фотографа Андрея Ковалева стоят ребята с ведрами на голове. И ты понимаешь нутром, что это круто, но, тем не менее, вопрос «What the fuck?» остается, потому что логически это не объяснить. И Лана, я вам скажу, просто кладезь этого абсурда. «Я предлагаю убить отжившие сознания», — пишет она. «Это дзенское понятие. Прочитала недавно у Магвай Ринпоче. Понимаешь, у них в буддистской философии нет одного сознания. Их даже не два, а много больше. По сути, человек в их понимании — это такая бабочка. Только у бабочки это не один кокон, а их там порядка тысячи, понимаешь? И вот, а что если... Мы все сейчас в одном засели и не можем нормально крылья раскрыть. И что ты предлагаешь? Вот ты представь, у тебя пистолет, и ты держишь его в руках. Метафорический пистолет, конечно. Откуда ты знаешь про пистолет? Ты что, была в моей голове? Вы знаете, что такое синхроничность? Это такая хрень у Юнга, необъяснимый феномен, когда вещи в твоей жизни происходят синхронно, одновременно у тебя в сознании и в реальном мире. Честно скажу, единственное, что я запомнил из курса возрастной психологии на первом курсе. Так вот, к примеру, ты просыпаешься за секунду до звонка будильника. Или, допустим, говоришь с кем-то о красном жуке-пожарнике, и потом он появляется там, где появиться не мог. Ты понимаешь, я хотела просто сказать, что пистолетом может быть путешествие, говорит Лана. Ты слышал про монахов Тхеравады? Так они, знаешь, говорят, что новое сознание пробуждается в дороге. У них есть правило. не останавливаться нигде дольше 2 дней, не иметь ничего своего, как будто ты потерявшееся древо, которое хочет вернуться в парк Будды, понимаешь? Они говорят, что когда тебе не на что опереться, ты убиваешь свои старые привычки и пробуждаешься к новому».